медицинской практики. Вам рассказывают об ампутации, трахеотомии, переломе основания черепа и тому подобных вещах, составляющих, казалось бы, область профессионального интереса, но способных лишь нагнать ужас на непосвященного. Поскольку большая часть человечества состоит не из врачей, а из пациентов, страдания больного занимают нас куда сильнее, чем само по себе искусство хирурга или его волнение во время операции. Но Булгаков заставляет даже читателя совсем далекого от медицины переживать за юного врача не меньше, чем за его подопечных. В самом деле, вообразим себе молоденького лекаря, коренного горожанина, совсем недавно расставшегося с университетской аудиторией, вздыхающего о большом театре и вдруг очутившегося за много верст от города в глухом селе Мурьеве, где ему суждено быть единственным на всю округу врачом. Представим русскую деревню, раскисшие под осенним дождем дороги, керосиновые лампы в операционной. Представим неуверенность новичка, его желание казаться старше своих лет и не посрамить себя в глазах фельдшера и акушерок, его робость перед хирургическим инструментом и панический страх первой операции, и разве не преисполнится к нему сочувствием наше сердце? Едва освоившись, юный врач уже принимает по 100 больных за день, и бывает только-только решит выспаться, или затопит печь и согреет воду для мытья, или просто намылит щеку, чтобы побриться. Стук! Проклятый стук в дверь! И надо бежать со всех ног, влезать в бараний тулуп и тащиться в любую стужу и непогоду к больному. Рассказы Булгакова могли бы, кажется, служить пособием для студентов-медиков. Так поразительно конкретны его описания недугов, травм и операций. И можно лишь удивляться, как при полной правде изображения, с потом и кровью, работы врача, автору удается избежать неприятного налета натурализма. Благородная художественная сдержанность служит Булгакову добрую службу и в другом. Записки юного врача во многом автобиографичны, что делает неизбежным мемуарно-личный тон. Но писатель не позволяет себе и тени сентиментальности по отношению к герою, что далеко не всегда удается авторам, пишущим натуру с себя. Он рассказывает о переживаниях, промахах, удачах и бедах молоденького доктора с той мягкой улыбкой, в которой нет ни умиления, ни снисходительной насмешки старшего и умудренного над начинающим, но радостное чувство обретенной силы, оставленных позади трудностей. Булгаков не терпит риторики. Нерасточительный на высокие слова, герой его, лишь однажды изменяя обычной иронии, серьезно и просто скажет про смерть: «Я ее ненавижу». Победа над смертью и над собственной своей робостью, неопытностью, страхом — едва ли не главная мысль записок. В рассказе «Полотенце с петухом», одном из лучших в цикле, молодой доктор, то и дело лихорадочно вспоминающий страницы учебника, с отчаянием в душе берется за безнадежный, по видимости, случай. На его глазах погибает попавшая в мялку для льна девушка, и он, еще не решаясь на операцию, потерянно думает про себя: «Умирай, умирай скорее, умирай, а то что же я буду делать с тобой?» Но как-то сами собой, словно против его воли, руки врача делают то, что нужно, и мозг подсказывает неожиданно ясные решения. Его выручают та внутренняя ответственность и силы интуиции, которые спасительно приходят к нам в минуты крайней опасности. А закончив первую в своей жизни ампутацию, он уже умоляет судьбу, чтобы девушка не умерла под ножом. «Еще, еще немножко, не умирай, — вдохновенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни». Сколько раз, возвращаясь к этим сценам и переживая за героя, мы будем переходить от улыбки к смятению и ужасу, от серьезности опять к иронии и от безнадежности к надежде, пока все счастливо не увенчается первым врачебным гонораром — полотенцем с петухом, которая долго висела у доктора в спальне, странствовала с ним,